Французский гобелен. Французский король Людовик XIV, года жизни 1638-1715, большой поклонник изящных искусств и придворного этикета, был одним из первых коронованных европейцев, который высоко оценил произведение ковроткачества. Именно в период его правления французский гобелен стал украшать стены Версаля, других дворцов. В продажу он практически не поступал. Купить огромный во всю стену ковер-картину могли только очень богатые люди. История французских гобеленов зародилась в то время, когда красильщик шерсти из Реймса Жиль Гобелен в середине 15 века прибыл в Париж и в предместье столицы Фобург-Сент-Марсель у ручья Бьевр устроил семейную красильню. Основной цвет его шерсти был красный. Он вложил все свои деньги в эту мануфактуру. Изделия из шерсти гобелена получались яркие, красивые, но дорогие. Они были не по карману простым людям. И местные прозвали его «сумасшедшим гобеленом», шерсть которого никому не нужна. Но они ошибались. Шерсть покупали богатые люди, и уже наследники гобелена сумели разбогатеть. Вскоре к красильне они добавили ковровую ткацкую мастерскую, вроде тех, какими славились тогда Фландрия. Они выпускали шпалеры, тканные безворсовые ковры. В 1607 году ткацкую мануфактуру гобелена выкупили два предприимчивых художника-дельца из Голландии, Франс ван ден Планкен и Марс де Команс. Они сумели наладить производство многокрасочных огромных шпалер, изображавших мифологические сюжеты, важнейшие исторические события, украшенные геральдическими знаками. Увидев ковры ткацкой мануфактуры гобелен, королевский финансист Жан-Батист Кольбер, человек, который умел считать каждый франк, пришел в восхищение. Он рассказал Людовику XIV о своем впечатлении – и продемонстрировал образец. Король очень заинтересовался и тотчас высказал желание самолично отправиться в мануфактуру и посмотреть ее изделия. Визит его величества в 1662 году вызвал немалый переполох в фобурге Сент-Марселе. Хозяева, предупрежденные заранее, старались изо всех сил, наводили порядок в ткацком цехе, магазине, выставили высокому гостю все самое лучшее, что у них было. Король интересовался всем – и производством, и нитями, и художниками. Хозяева мануфактуры представить себе не могли, что Людовик настолько влюбится в их произведение ковроткачества, настолько они придутся ему по душе, что он распорядится купить всю мануфактуру и построить для нее новые здания. Король Людовик XIV стал создателем королевской ткацкой мануфактуры гобелен в предместье Парижа Фобург-Сент-Марсель, которая позднее объединила все шпалерные мастерские Парижа. С того времени в обиход вошло слово «гобелен», обозначавшее шпалеры, которые были произведены во Франции на королевской мануфактуре. Их отличительным знаком служила вытканная по углам лилия, символ королевской власти. На создание красочных гобеленов денег не жалели. Их производили исключительно для дворцовых помещений. Гобелены дарили высокопоставленным лицам, иностранным принцам и герцогам. Мода на них росла, и ковров не хватало. В 1664 году Людовик XIV выпустил эдикт, предписывавший создание королевских мануфактур по изготовлению гобеленовых тканей на станках с вертикально, а также горизонтально натянутой основе в Бове и других городах Пикардии. Зная о любви Людовика к садовым цветам, мануфактурщики стали выпускать гобелены, называемые мильфлёр, что означало «тысяча цветов». На огромном зеленом или красном поле изображали множество букетиков цветов, ягод. Следом появились гобелены на библейские и амурные темы для будуаров королевских наложниц. После смерти Людовика XIV его наследники всячески поддерживали и поощряли производство настенных ковров, которые свидетельствовали о роскошном королевском стиле жизни хозяев. В отличие от обычного ковра, гобелен представляет собой вытканный вручную безворсовый ковер с сюжетной или орнаментальной композицией, служащей для украшения стен. Его художественная ценность определялась сложностью рисунка, дорогими нитями, включая шелковые, золотые и серебряные. Цена на него росла всегда, так как техника производства гобеленов с эпохи Средневековья и до нашего времени практически не изменилась и требует специально обученного художника-ткача, который много времени и сил затрачивает на его создание. Он тканевый копиист, имеет дело с нитями всевозможных расцветок, копирует на ткань рисунок с масляного живописного полотна или фрески и обязан соблюдать полное соответствие цветов. Эта профессия передавалась по наследству. В средние века гобелены делали, как правило, во всю стену, поэтому они служили не только украшением, но и сберегали тепло в комнате, создавали уют, защищали от сквозняков, что было особенно важно для объемных помещений. В России первая шпалерная мануфактура появилась при Петре I в 1717 году в Петербурге. Там изготавливались настенные ковры для украшения дворцов и особняков новой столицы России. Сегодня настенный многокрасочный гобелен стал одним из редких видов декоративно-прикладного искусства.